Он сам, наоборот, не был таким сдержанным, что видно из его письма 20 июня 1790 года. «Я так много хочу сказать вашей милости, во многом признаться, о чем меня никто не смог бы заставить говорить, кроме вашей милости». Но далее он высказывает после его на чистые высокие чувства. «Ваша милость не должна ни о чем беспокоиться. За будущее вы можете быть совершенно спокойны. Моя дружба и уважение к вашей милости, как бы нежны они ни были, никогда не будут наказаны, так как я с глубоким уважением помню о ваших возвышенных добродетелях, которыми восторгаюсь не только я, но и другие люди, знающие вашу милость. Поэтому не стоит бояться. Утешьте меня вашими такими приятными письмами. Они ободряют меня в моей глуши и так необходимы мне, моему часто такому несчастному сердцу. О, если бы я мог хотя бы несколько минут вдыхать утешение от вашей милости. От нашего правительства я часто испытываю чувство досады, молча переживая его здесь. Единственное утешение, которое мне осталось, это, слава Богу, здоровье и большое желание работать. Но и это время пройдет, и снова настанет день, когда я буду иметь неоценимое удовольствие сидеть рядом с вашей милостью у рояля». Почему так сильно нуждался Гайден в ободрении в своей глуши своего такого несчастного сердца? Объяснение можно найти в коренных изменениях, которые наступили при дворе Эстергази. Когда 25 февраля 1790 года, после 53-летия супружеской жизни, князь Николай Великолепный потерял свою жену, Марию Елизавету, им овладела тоска. Он утратил всякий интерес к окружающей действительности. Напрасно напрягал Гайден, как он писал, все силы, чтобы избавить князя от тоски. Подавленное настроение непроизвольно передавалось всем людям из окружения князя. 27 июня 1790 года Гайден пишет Мариане фон Гензингер: «Снова я должен оставаться дома. И что я теряю при этом, ваша милость даже не может вообразить себе. Печально всегда быть рабом. Я бедное создание». Эти слова ясно показывают, что Гайден больше не чувствовал себя счастливым в Эстергазе. Уже будучи в возрасте почти 60 лет, он не мог больше сносить притеснение в свободе действий. Князь Николай пережил смерть своей любимой супруги всего лишь на несколько месяцев и умер 28 сентября 1790 года. Его сын и наследник, князь Пауль Антон, не интересовался музыкой и спустя несколько дней после смерти отца распустил всю музыкальную капеллу. По распоряжению князя Николая Гайден получил пожизненную пенсию в 1000 гульденов, которая затем была даже повышена. Он больше не был привязан к Эстергазе и поспешно переселился в Вену, оставив почти все свое имущество. Там он вскоре получил заманчивое предложение. Гайден в Лондоне. Уже с 1782 года пытались пригласить Гайдена в Англию, но тогда он чувствовал себя обязанным князю Николаю и должен был остаться в Эстергазе. Однако в 1790 году он впервые насладился сладкой свободой, и когда в Вене ему представился один иностранец со словами «Я Соломон из Лондона и приехал за вами, завтра мы подпишем контракт», он с воодушевлением и творческими устремлениями решился на самое большое приключение в своей жизни. Иоганн Петер Соломон был родом из Бонна на Рейне. Его отец жил с отцом Бетховена в одном доме. В 1781 году он переехал в Лондон сначала как скрипач-виртуоз, а позже и как преуспевающий концертный предприниматель. Он предложил Гайдну за концертный сезон настолько заманчивые условия, что тот без промедления согласился. Через банк графа Морица фон Фризе Соломон выплатил Гайдну в качестве аванса 5000 гульденов. Банк находился в здании, где сегодня помещается дворец Палловичини и где позднее неоднократно выступал с концертами Бетховен. Друзья Гайдна пытались удержать его от этого утомительного путешествия, так как ему уже было почти 60 лет, и до сих пор он никуда не выезжал, кроме Вены, Пресбурга, Эйзенштата и Эстергази. Но он чувствовал себя полным сил и решился на этот риск. Даже на возражение своего друга Моцарта, что он не знает ни одного слова по-английски, ответил: «Мой язык понимают во всем мире». Моцарт, договорившись накануне с Соломоном о том, что по возвращении Гайдна он тоже примет подобное предложение, в среду, 15 декабря 1790 года, прощался с Гайдном. Со слезами на глазах произнес следующие слова: «Мы должны сказать наше последнее «прости» в этой жизни, и даже не подозревал, что сам такой молодой умрет уже год спустя». Через Мюнхен, Бонн, Кале приехал Гайден 1 января 1791 года в Англию. Тот факт, что это утомительное путешествие и, прежде всего, переправу в Англию он перенес без всяких затруднений, свидетельствует, что в 60 лет его физическое состояние было отличным. В письме от 8 января фрау фон Генцингер Гайден описывает переправу по каналу от Кале до Дувра. «Сообщаю, что в первый день Нового года я в 8 часов поднялся на корабль и в 5 часов пополудни, благодаря Всевышнему, в полном здравии прибыл в Дувр. В начале целых 4 часа не было никакого ветра, и корабль шел так медленно, что мы за эти 4 часа прошли не больше одной английской мили, которых от Кале до Дувра 24». Наш капитан раздраженно говорил, что если ветер не изменится, мы всю ночь должны будем провести в море. Но, на наше счастье, около половины 12-го поднялся ветер, и мы до 4 часов прошли 22 мили. Но на нашем большом корабле не могли пристать из-за наступившего отлива. Два маленьких кораблика подъехали к нам, и мы пересели в них со всем нашим багажом. И, наконец, при малом ветре счастливо добрались до берега. Некоторые пассажиры побоялись пересесть на маленький корабль и остались там, но я присоединился к большей части пассажиров. Во время всей переправы я оставался на палубе корабля, чтобы наблюдать за чудовищным животным, каким стало море. Пока не было ветра, я не боялся, но затем, когда поднялся все усиливающийся ветер, и я увидел приближающиеся невероятно высокие волны, мною овладел небольшой страх и вместе с ним небольшое недомогание. Но я все преодолел и, даже с позволения сказать, не рвал и благополучно прибыл. Большинство пассажиров заболели и выглядели как привидения. Только когда я прибыл в Лондон, я осознал все трудности путешествия. Мне понадобилось 2 дня, чтобы прийти в себя, но вот я снова жив и здоров». Вскоре Гайден втянулся в оживленную жизнь Лондона. «Мое прибытие произвело большой шум по всему городу. 3 дня обо мне писали во всех газетах. Каждый хотел познакомиться со мной», — сообщал он в письме от 8 января фрау Генцингер. с самого начала своего пребывания все свои впечатления и переживания он запечатлел в лондонских дневниках, которым мы и обязаны, помимо ежедневных сообщений в английских газетах, большинству подробностей о его пребывании в Англии. Изучение английского языка давалось ему с трудом, даже несмотря на то, что он каждое утро один со своей английской грамматикой ходил гулять в лес. О том, как мало он успел за это время, свидетельствует сообщение в аналах Musical Graduates Society, где значится, что спустя 18 месяцев перед возвращением в Вену Соломона тоже должны были пригласить на прощальный банкет частично как друга мистера Гайдна, частично как переводчика, потому что доктор Гайден не достиг достаточных успехов в английском языке. 19 февраля 1791 года был объявлен первый предварительный концерт, программа которого содержала основные направления всех последующих концертов. Гайден, учитывая свой первый опыт в «Нобилити энд Джентри» Лондона, настойчиво потребовал, чтобы его сочинения новой симфонии, установленные по контракту, были исполнены лишь во втором акте соломоновского концерта. И по вполне определенной причине, как позже сообщает его биограф Дис, уже во время первых концертов музыкантов Гайден заметил, что он правильно сделал, оговорив исполнение своих произведений во втором акте. Первый акт обычно нарушался некоторым образом из-за шума, создаваемого запоздавшими слушателями. Некоторые из них приходили после хорошо проведенного застолья, где мужчины засиживались за крепкими напитками, занимали в концертном зале удобные места, и ими так овладевали волшебные звуки музыки, что они крепко засыпали. Можно было представить себе, как в концертном зале, где не единицы, а многие слушатели сопят или похрапывают, или качают головой, предоставляя тем самым остальным слушателям богатый материал для перешептывания или даже смеха. Могла ли там царить тишина? Уже первый концерт произвел такое сильное впечатление, что Morning Chronicle закончил свое сообщение предложением: «Мы смеем надеяться, что первый музыкальный гений нашего времени теперь должен надолго остаться в Англии». Успех первого концертного сезона Гайдна, он закончился 12-м концертом 3 июня 1792 года, был таким ошеломляющим, что уже в июле решили присвоить ему титул почетного доктора Оксфордского университета. Это событие он отметил в своем дневнике лишь простым кратким замечанием: «За поездку в Оксфорд за докторской степенью я должен был заплатить 1,5 гинеи и за мантию 0,5 гинеи». Во время торжественной церемонии он чувствовал себя не совсем хорошо из-за затруднений с языком. Но все же присутствовавшее общество ученых мужей это, очевидно, не очень смущало. После присуждения ученой степени его попросили продемонстрировать свое искусство. Он совершенно спокойно, как пишет Дис, подошел к органу и повернулся к высокому собранию. Все глаза были направлены на него. Гайден распахнул докторскую мантию, снова запахнул ее и громко и внятно сказал по-английски: «Благодарю вас».